Если любовь уподобить солнцу с его восходом и закатом, то станет понятна мысль Куприна, который умел замечательно описать ее зарождение, то роковое свечение души, которому, быть может, дано разгореться пламенем. Никогда, никогда она не бывает так остра и нежна, как тогда, когда еще не высказана и не разделена. Все, что случилось с Дмитрием Друцким, имеет прямое тому подтверждение. Очень малой степени надежды достаточно, чтобы вызвать к жизни любовь. Через 2-3 дня надежда может исчезнуть. Тем не менее, любовь уже родилась. И молодой канцелярист понял опасность того, что с ним стряслось. Любовь уже родилась. Но никаких сил справиться или устранить эту опасность он в себе не чувствовал. Дело было серьезное. Я влюбился в дочь моего начальника, графиню Нессельрода, жившую у отца. На этом все откровения князя Дмитрия Владимировича Друцкого-Соколинского по поводу его романа и кончаются. Никаких подробностей, никаких живописаний. Тайну развития их отношений с Лидией он унес с собой в могилу. Однако точно можно сказать, с самого начала все было против этой любви, и все оказалось драматичным. Дмитрию Друцкому, когда он пришел в дом губернатора, исполнилось 19 лет, Лидии — 26. Для него это была первая юношеская страсть. А что такое молоденький канцелярист, пусть и весьма пригожий, для Лидии, прошедшей через горнило замужества, материнства, любовных связей, можно себе представить. В лучшем случае вечер другой. Она могла поморочить новенькому голову. Насколько Друцкой был наивен и неопытен, показывает такой случай. Буквально распираемый оголтелым чувством губернаторской дочки, желая поделиться своими восторгами, он рассказал об этом приятелям, с которыми служил. Те люди, бывалые, не один год наблюдавшие бурную, далекую от благопристойности жизни губернаторской дочки, в красках расписали ее влюбленному юнцу. Конечно, это был удар. Но самое интересное, что невысказанное и неразделенное молодое чувство сумело его выдержать. В глазах Друцкого Лидия оставалась идеалом. Самое печальное, как впоследствии Дмитрий Владимирович признался, опрометчивая откровенность с приятелями выяснила всю бесцельность этой любви. Друцкой не раз пытался заставить себя забыть Лидию. Первая попытка произошла как раз после этого разговора. Он хотел уйти из генерал-губернаторской канцелярии и не смог. Это означало бы не видеть Лидию. Устрашившись этой мысли, он, напротив, принялся рьяно работать. Молодого человека словно лихорадило. Начальник канцелярии только разводил руками и нахваливал его генерал-губернатору. Друцкой стал секретарем, потом чиновником по особым поручениям. Летом рабочее место многих сотрудников перемещалось в подмосковное имение Закревских, Ивановское. После дневных забот молодые чиновники разбредались компаниями по прекрасному парку над Похрой. Смех и шумные разговоры распугивали соловьев. Кто-то предпочитал вздыхать при луне со знакомыми барышнями. Генерал-губернатор уже не первый раз замечал молодого чиновника, допоздна сидевшего за столом. «Часто вечером, — вспоминал Друцкой, — граф отнимал у меня бумаги и отправлял меня гулять, уверяя меня, что успею завтра все сделать, а в такой чудный вечер грех сидеть за бумагами». Друцкой, кому опрометчивый прилив откровенности стал хорошим уроком, теперь сторонился всяких сборищ. Вняв увещеванием графа, он, обычно надев тужурку, спускался вниз к Похре, садился на корягу, прибитую к берегу, и смотрел, как белое покрывало тумана затягивает воду, а потом поднимается все выше и выше, делая невидимым противоположный берег. Но чем гуще становилась пелена, тем яснее Дмитрий понимал. Избавиться от чувства к Лидии не удастся. Надо объясниться, и будь что будет. В себе он не сомневался. Шел 6-й год его любви. Несмотря на карьеру, которая складывалась удачно, Друцкой подал прошение об отставке. Теперь генерал-губернатор перестал быть его начальником. Спустя немного времени они с Лидией явились к нему с признанием, что любят друг друга и хотят тайно обвенчаться. Закревский взглянул на них, державших друг друга за руки, сказал, что не возражает, и пообещал сделать все возможное и невозможное. Впрочем, все возможное уже было сделано. Дело стало за невозможным. Генерал-губернатор Москвы пошел на преступление, на подлог. Трудно было не предвидеть все последствия подобного шага, но ведь это и было невозможное. В официальном документе, выданном графине Лидии Нессельроде, она значилась как бывшая в замужестве первым браком. Такая формулировка применялась обычно к вдовам, что, понятно, сильно расходилось с реальностью. Помимо этого, в бумаге содержалась ключевая, все решающая фраза «Дозволяю сочетаться вторым браком». За первым подлогом последовал и второй. Закревский в документе записал свою дочь 30-летней, убавив невесте год. Таким образом, разница в возрасте с женихом, составлявшая 7 лет, не очень бросалась в глаза. 6 февраля 1859 года в деревенской церкви села Шишкино, затерявшегося где-то на просторах Рязанщины, произошло венчание графини Лидии Нессельроде с князем Дмитрием Друдским-Соколинским. Батюшка не спросил разводной или вдовьей бумаги у невесты. Врученная в 1500 рублей серебром сумма не оставляла повода для каких-либо сомнений. Через 3 недели молодожены получили от Закревского паспорт, позволявший князю и княгине Друдским-Соколинским уехать за границу. Провожая дочь с зятем, Арсений Андреевич размышлял вслух, более всего необходимо избегнуть огласки. Он опасался за Лидию, венчание при живом муже приравнивалось к уголовному преступлению. Но огласки избегнуть не удалось. Не прошло и 2 месяцев с момента венчания, как из Англии, где осели новобрачные, дали знать о них в 3-е отделение. В Петербурге и Москве уже вовсю обсуждался очередной скандал. Графиня Нессельроде при живом муже вышла замуж. Шеф жандармов, донеся обо всем императору, направил Закревскому письмо с просьбой дать соответствующее объяснение. Закревский написал по-солдатски честно и прямо, что, видя пред собою только несчастье единственной дочери, дал отцовским чувствам взять верх над долгом гражданина и слуги царского. Он не только принес государю повинную голову, но еще и осмелился просить, чтобы тот разрешил Лидии возвратиться в Россию под именем княгини Друдской-Соколинской. Это означало бы, что государь простил дочь, которой за сокрытие первого брака по закону грозило наказание. Уже после смерти Закревского Друдской в своих записках вспоминал о тесте. Сам он никогда не старался извинить себя и прямо, всецело принимал на себя ответственность за сделанное. Ему удалось избавить всех участвовавших в нашем браке от ответственности, но он скорбел, что его дочь и я все же находились под тяжестью уголовного преследования. Генерал-губернатор ждал приговора. И он последовал немедленно. В тот же день, как Александр II прочитал его письмо, Закревский увольнялся от всех должностей, в том числе и от членства в высшем законодательном органе России — Государственном Совете. Москва столько раз, почем зря ругавшая своего генерал-губернатора, и та возмутилась жестокостью приговора. Многие жалели Закревского, так беспримерно несчастливо окончившего долгую в 50 лет службу. Даже не расположенные к Закревскому люди ворчали. Это уж слишком круто. Подкупало само проявление беспримерной отцовской любви, ничего не убоявшейся, ничего не пожалевшей. Через 100 лет после Закревского другой военный, Антуан де Сен-Экзюпери, выведет короткую и ясную формулу самопожертвования. «Ничего не отдано, если не отдано все». Тяжело пережив свое падение, Арсений Андреевич, тем не менее, не держал сердце на императора. Как государственный человек он понимал, закон в глазах подданных теряет свою силу, если не распространяется в первую очередь на самых заметных лиц в государстве. Кстати, вся эта история нисколько не поколебала уважение императора к Закревскому. Современники сообщали, что Александр II относился к нему и после его увольнения с большим вниманием. Между тем Лидия с мужем продолжали жить в Европе, кочуя из одной страны в другую. Поскольку Святейший Синод признал их брак недействительным, а сами они подлежали наказанию, то, естественно, вернуться домой они не могли. В начале зимы 1859 года Закревские получили радостную весть из Швейцарии. У них появилась внучка Маша. Примечательно, что малышка была отрекомендована в метрической книге церкви при русской миссии в Швейцарии следующим образом. Жены графа Дмитрия Нессельроде, урожденной Закревской, от незаконного сожительства с князем Друцким-Соколинским, незаконно рожденная дочь Мария. Если Лидии Арсеньевне действительно передался матушкин характер, то подобное нагромождение всего незаконного в ее жизни могло вызвать лишь смех. О семейной жизни Лидии и Дмитрия ничего особенного не известно, что само по себе хороший знак. Все было нормально, все шло своим чередом. Испытания, выпавшие на долю супругов, видимо, придали их союзу высокую цену в глазах обоих. Через 3 года после рождения дочки у супругов появился сын, названный при крещении Арсений. То, что мальчика назовут именно так, можно было догадаться заранее. Дмитрий Владимирович впоследствии писал, что Закревский дважды приезжал и подолгу жил в семье дочери. Он очень полюбил своего внука, которому тогда было 2 года. Полюбил и баловал так, что взращенный дедом маленький деспот не давал в доме никому покоя. «Тут мне приходилось часто вмешиваться», — признавался Друцкой, за что на меня граф серьезно сердился. Новый 1865 год Закревский встречал вместе с дочерью и зятем. Ему было 78 лет, но выглядел он крепким и бодрым мужчиной. Трудно было предвидеть близкий и моментальный конец. Арсений Андреевич как раз собирался домой, к жене. Но последний земной миг его оказался таким, какой он, вероятно, сам бы себе выбрал. Зять Закревского писал: «Он умер, стоя посреди веселого разговора с обожаемой им дочерью. Падая, голова его опустилась на ее колени». Сразу же после смерти Закревского детям Лидии и Дмитрия было разрешено пользоваться фамилией их отца. Спустя 17 лет после свадьбы в 1876 году появился рескрипт государя, касающийся Лидии Арсеньевны. Во внимание к заслугам отца дозволить ей, графине Нессельроде, возвратиться в Россию, даровав помилование, а также разрешить ей именоваться княгинею Друцкой-Соколинской, урожденной графиней Закревской.